Рассказ Леонида Лукова о том, как принималось постановление ЦК о фильме «Большая жизнь». Вторая серия. Вторую серию, уже прославившейся нашей большой жизни, мы начали снимать, как только нас смогли пустить в Донбасс, на те же места, где снималась первая серия. Снимали в слезах, разруха, беда. Сняли, смонтировали. Сначала просмотр в доме кино, ажиотаж, конная милиция, аплодисменты во время показа. Ночью звонок от товарища Большакова, председателя Государственного комитета по кинематографии. Фильм затребовали в Кремль. И называет мне номер помещения, где кинозал в Кремле. Ну, знаю я этот зал, бывал там. Зал небольшой, примерно на 30 человек. Режиссер при просмотре сидит в последнем ряду, рядом с кинобудкой. Мало ли что случится. Не нужно ли механикам помочь? А то у Сергея Эйзенштейна механики перепутали коробки с пленкой. Одну часть не довезли с Мосфильма и показали Александра Невского без девятой части, а там самый накал. Сердцевина эпизода битвы на Чудском озере. И ничего не мог даже Сергей Эйзенштейн поделать. Товарищ Сталин утвердил. Кто посмеет сказать товарищу Сталину, что фильму показали не целиком, так пошел в прокат обрезанный фильм. Сижу я в заднем ряду, на экран не смотрю, смотрю на затылки членов Политбюро. Они все в сборе — Ворошилов, Берия, Жданов, Каганович, Молотов, все. Товарищ Сталин сел рядом с Берией. Они между собой по-грузински перекидываются словами. И вдруг слышу, как Берия по-русски говорит: «Пьяная свинья». Это он на Борю Андреева, когда тот монолог свой произносит со слезами. И еще Берия добавил: «Пьяные слезы». Фильм я уже не смотрел. Я на затылок товарища Сталина смотрел. И на затылок Берии. Что-то еще скажет Иосиф Виссарионович. И все, как в тумане. Помню только, как после сеанса товарищ Сталин подошел к Ворошилову и говорит: «Вот, Климент, тебе подарок от земляков». И ушел Сталин. А за ним все члены Политбюро. Большаков стоит ни жив, ни мертв. И я стою рядом. Ничего не вижу, не слышу. Контузия. На следующий день звонок. Копию снова потребовали в Кремль для товарища Жданова. Хочется еще раз лично посмотреть. Через несколько дней моей полной прострации сообщают по телефону, что в Кремле назначено обсуждение картины. Я жду. Жду с нетерпением и без страха. Должны ведь они понять, что мы делали первый советский патриотический фильм. Наступает день. Приезжаю в Кремль. Проводят в зал заседаний Политбюро. Стол буквой «Т», за столом десятки человек. Осматриваюсь. Много незнакомых людей, но много и кинематографистов. Пудовкин, Пырьев, Донской, Александров. Маркуша Донской особенно взволнован. Ерзает на стуле, тянется то к одному с вопросом, то к другому. Но все уткнулись в бумаги. Голов не поднимают. Сажусь на самом краю. Кажется, что сидящий рядом даже стул отодвинул подальше от меня. Плохое предзнаменование. Открывается дверь, входят члены Политбюро. Мы все встаем. Заседание ведет товарищ Жданов. Вступительное слово. Мы собрались с вами, товарищи, чтобы обсудить принципиальную неудачу нашего кино. Все, думаю, конец. Это ж не его точка зрения. Значит, и товарищ Сталин так думает. А товарищ Жданов просит высказываться, собравшихся. Начинают кинематографисты. Сначала Пудовкин завел разговор о монтаже, о динамике камеры. Товарищ Молотов спрашивает его: «А что вы так нарядились, как на концерт?» А на Пудовкине галстук, бабочка и черный костюм. Пудовкин скис, он и впрямь на дирижера был похож с этой бабочкой. Потом выступил какой-то человек из приглашенных и начал рассказывать об успехах тружеников Донбасса по восстановлению разрушенного войной хозяйства и особенно о роли обкома партии в этом деле. Потом выскочил Донской Маркуша и говорит, что ему стыдно за меня, что он как коммунист и так далее. Следующим был какой-то толстый мужчина в шахтерском генеральском мундире, шитье по воротнику, золотые пуговицы. А я по-простому, по-шахтерски скажу. Нам, советским шахтерам, воодушевленным гением товарища Сталина, такой фильм не нужен. Тут товарищ Сталин, не поднимая головы, спрашивает: «А вы кто такой?» «Я товарищ Сталин», — говорит тот в мундире, заместитель министра угольной промышленности по кадрам. Товарищ Сталин поднял голову, будто не расслышал. — По кадрам? — Так точно, товарищ Сталин. Сталин поднялся со стула и пошел по кабинету, и все ему вслед голову воротят. Сталин. — Скажите, пожалуйста. — По кадрам. Заместитель министра. По кадрам. — Так точно, товарищ Сталин. Товарищ Сталин продолжает прохаживаться по кабинету и тихо так, на все лады, вслушиваясь в сочетание слов. Заместитель министра угольной промышленности по кадрам. Заместитель министра угольной промышленности по кадрам. Думайте, хотя и по кадрам, но заместитель министра. Члены политбюро, а потом все присутствующие, начинают посмеиваться. А товарищ Сталин все поддает жару одними и теми же словами, а заместитель министра по кадрам. И я смеюсь. Смешно это произносит, как настоящий артист. А тот в мундире с золотым шитьем, смотрю, тоже смеется. И вдруг товарищ Сталин говорит ему просто так, почти по-дружески, идите. Куда, товарищ Сталин? Куда хотите. И товарищ Сталин отвернулся от уже бывшего заместителя министра угольной промышленности. Тот ушел. Потом мне рассказывали, что этот замминистра по кадрам свалился в проходной Кремля. Инфаркт. А в зале заседаний вдруг все переменилось, все стали серьезные и злые. Члены политбюро знали. Это большой гнев товарища Сталина. Они стали по очереди выступать и указывать на политические ошибки картины. Чем дальше, тем больше. Зоркие у них глаза были, цепкие. Ну, а за ними и приглашенные, вот кто с кипидаром всем под хвост, тянут руки, выступают и громят наш фильм, подчистую громят. Особенно рьяно кричал Маркуша Донской. Он просто пеной сходил. Я глазам своим не поверил. Где такое могли снимать? На студии имени Горького. И тут берет слово Ваня Пырьев. Сталин даже присел на стул слушать Ваню. Он его очень любил и ценил. — А я считаю, что здесь какое-то недоразумение, — говорит Ваня. — Все просто воздух не могут из легких выпустить. Такой, — говорит, — какой-то режиссер. Я считаю, что фильм режиссера-коммуниста Леонида Лукова — хороший фильм, патриотический и нужный. Этот фильм, товарищ Сталин, — говорит Ваня Пырьев, — будет иметь большой успех у тружеников, если труженики его увидят. — вставил товарищ Жданов. — А вы покажите и спросите у них. — Ну, это уж было дерзостью. — Да я головой ручаюсь, товарищ Сталин. — А товарищ Сталин, зачем головой ручаться? — Ваша голова еще пригодится советскому народу, товарищ Пырьев. Да и нам жалко, такая красивая голова. И товарищ Сталин спрашивает меня. — Тут за вас товарищ Пырьев готов голову положить на плаху. Очень он вас любит. И мы хотели бы любить, но кто же виноват, что получился такой неудачный и вредный фильм? Я встаю. Я, товарищ Сталин. Товарищ Сталин, не слышу. Я повторяю. За фильм несу ответственность. Я режиссер фильма. Вся вина на мне. Подойдите сюда, товарищ Луков, говорит товарищ Сталин, а то я плохо вас слышу. И вот я иду к нему. Мимо всех кресел, к началу стола иду. И шаг за шагом чувствую, что во мне что-то происходит. Нет, не слабость, а что-то другое. Меняется все во мне, переворачивается. И жарко, и холодно в одно время. И во рту сладко, будто конфету съел шоколадную. Так кто ж все-таки виноват, товарищ Луков? Снова спрашивает меня товарищ Сталин. Я один, вы, я. Ишь, какой самонадеянный. Встает товарищ Сталин из-за стола и ни с кем не прощаясь уходит к себе в кабинет. Что было дальше, не помню. Все в тумане. Помню, что кричал мне в ухо Маркуша Донской. «Отдай, Леня, желток!» Это знак сталинской премии. «Сам отдай!» Помню, как Ваня Пырьев мне воду в стакане поднес. И спины членов политбюро. Помню, как уходили они из зала заседаний. Все. Как я потом жил? Не жил, умирал. Встаю утром, умирать. Ложусь в постель ночью, умирать. Телефон замолк. Ни одного звонка, буквально. Ни одного. Даже шофер мой не звонит. И домработница исчезла. Тем временем в газетах постановление знаменитое появилось. И в тот же день, Жена моя, Вера, вынимает газету из почтового ящика, там конверт. Просто конверт, без надписи. А в конверте 5000 рублей. Никто не звонит, никто не приходит, только газеты и конверт с 5000 каждый месяц. И так много месяцев. Сначала я боялся эти деньги тратить, думал, что провокация. Друзья исчезли, будто и не было их совсем. Кто же мог мне такую сумму раз в месяц переводить? Вся моя группа сидит в простое из-за меня. У всех зубы на полку. Как-то вышел из дома в садик посидеть на солнышке. Опять Марк Донской, мой сосед по дому. Он прямо с палкой на меня. Отдай им орден Ленина и медаль лауреата, иначе ты погиб, Леня. Я уж и так погиб, Маркуша. И вдруг вечером звонок. Товарищ Луков, с вами будет говорить товарищ Сталин. И сразу же его голос. Товарищ Луков, как вы себя чувствуете? Говорят, что вам немного не здоровится. Я стою в коридоре у телефона. Реву, как белуга. Слова сказать не могу. А товарищ Сталин. Вы бы не захотели, товарищ Луков, создать фильм о донецких шахтерах? Давно, знаете, у нас не было фильма о славных донецких шахтерах. Думаю, товарищи донецкие шахтеры были бы рады увидеть такой фильм. У вас, товарищ Луков, очень хорошие друзья. Они не забывали вас во время вашей болезни, так мне говорили. Как вы думаете, товарищ Борис Горбатов согласился бы написать для вас сценарий такого фильма о донецких шахтерах? Если мы его вместе попросим, он добрый человек и знает, что такое дружба. Поправляйтесь, товарищ Луков, всего вам доброго. И в трубке ту-ту-ту, отбой. Стою я у телефона. Не могу трубку повесить на рычаг. Пальцы окоченели. Вера с трудом трубку из моей руки вынула. Он снимет фильм «Донецкие шахтеры» и получит за него сталинскую премию второй степени в 1951 году. Сценарий к фильму напишет Борис Горбатов. Он и был, оказывается, тем самым добродетелем инкогнито, кто клал в почтовый ящик опального режиссера конверты с деньгами по своей ли инициативе. Я разоткровенчился и рассказал ему все, что тогда знал о травле моего отца в 1952 году. Сказал, что только смерть отца народов спасла моего отца от гибели. Ты, товарища Сталина, грязью не мажь. Ну и вас же самого, что меня? Слушай, дорогой, никогда, пока я жив, ни слова о том, что я тебе рассказал, клянись. И я промолчал добрых полвека. Думаю, срок достаточный. Потом был Китай. Я никогда не забывал, что все это и актерская популярность, и поездка в Китай, все от него, от этого детины в роговых очках. Я и потом дружил с ним. Подсказал ему идею фильма «Верьте мне, люди». В театре я играл в пьесе Юрия Германа. По ней же Леонид Луков потом поставит этот фильм. И при всяком приезде в Ленинград он заходил к нам в гости, любил наше угощение, обижался, что приглашаем его одного, а не со свитой, но гордился тем, что был у нас с Людой кем-то вроде посаженного отца. В свои фильмы Леонид Луков меня не приглашал. Да я и не просился к нему. А теперь это воспоминание, боюсь, стало лишь одним из тысяч анекдотов о жизни, которой мы все тогда жили. С Таней Пилецкой мы сыграли еще раз пару влюбленных в армянском фильме о моем друге и стали первыми ленинградскими артистами, озвучившими на русский язык зарубежный фильм. Таня дублировала голос Элизабет Тейлор, я — Витторио Гассмана в давнишней голливудской ленте «Рапсоди». Когда я эмигрировал, а потом стал выступать на радиоволнах «Свободы», Тане пришлось на долгих 25 лет исключить из киноиллюстраций своих творческих встреч со зрителями ту злополучную сцену с пощечиной из «Разных судеб». Да и весь фильм за все эти годы находился под запретом из-за меня, но зла она на меня не держала. Дружу с ней до сих пор, радуюсь ее мужеству и поразительной работоспособности, читаю ее книги. Жаль только, что видимся редко. Раньше, оказывается, встречи наши происходили чаще. В одном из своих интервью она рассказывает, каждое утро включала приемник и слышала на волне свободы Юлин голос и говорила «Здравствуй, Юля, Доброе утро. Так мы и прошагали. Кто как мог свои актерские судьбы. Впрочем, такие знакомые. 25 апреля 2006 года. Москва, Центральный дом кино. Громадный зал до отказа набит зрителями, молодыми и старыми. Пришли с цветами, бабушкиными фотоальбомами, какими-то скромными от души подарочками. Ах, как это было не похоже на глянцевые московские тусовки, на фестивальные гала-премьеры. 25 апреля в Доме кино проходило личное семейное торжество. Полутора тысяч москвичей-зрителей и тех троих, что вышли на сцену перед погасшим экраном после показа фильма «Разные судьбы» производства 1956 года. Фильму 50 лет. Каждому из трех стоящих на сцене артистов больше 75. Эти трое — народные артистки России Татьяна Пилецкая, Татьяна Конюхова и я. Мы пожинаем урожай славы, который по праву принадлежит режиссеру и сценаристу Леониду Лукову и композитору Никите Богословскому, кинооператору Михаилу Кириллову и художнику Петру Пашкевичу. Эта слава, этот всплеск запоздалой любви полутора тысяч человек принадлежат актерам, нашим партнерам, Жоре Юматову и Аде Войцек, и Льву Свердлину, и Ольге Жизневой, и всем тем, кто не дожил. На сцену пригласили еще двух виновников торжества, легендарного Владимира Трошина, исполнявшего песню «В разных судьбах», и администратора юбилейной картины Аркадия Кушлянского, еще вдову композитора Богословского Аллу. Я спросил у кого-то из сотрудников Дома кино, что с Валей Ушаковой. А мне в ответ: «А разве она жива?» Я сказал: «Жива, кажется». Потом в торопях звонили по ее телефону. «Жива!» Она плакала от горечи, что не смогла стоять рядом с нами на сцене. Думаю, что Валентину Ушакову попросту забыли. А ведь сыграла Валя по спискам в интернете роли в 30 картинах. И она член Союза кинематографистов уже полсотни лет. «Забыли», — говорит старый слуга Фирс в «Вишневом саде» Чехова. Я шел в тот праздничный вечер по коридорам Дома кино, шел мимо приемной секретариата Союза кинематографистов, и я вспоминал, как по приезде из Европы в Россию в 1991 году я разговаривал с Сережей Соловьевым и Михаилом Таривердиевым, тогдашними секретарями Союза. Они спросили меня, что, на твой взгляд, нужно сделать, чтобы было полегче кинематографистам. Я сказал тогда: «Профсоюз с адвокатами и бухгалтерами». «Что?» Я пояснил: «Нужно защищать материальные права художников». «Как?» «Ввести роялти». Я напомнил моим многоопытным собеседникам, что в капиталистическом и насквозь частном американском и европейском кинопроизводствах существует принцип оплаты труда киноработников и после окончания фильма. Там по закону какой-то процент с проката, будь это прокат в Штатах, в Индонезии, идет в карман тем, кто кино производил. Те, кто получает прибыль от проката фильмов, должны платить тому, кто эту прибыль обеспечил, и привел в пример опыт моего сына. И сегодня, в 2006 году, спустя 20 лет, мой сын получает, пусть небольшие, роялти за роли, сыгранные им в юности в американском кино. Наша юбилейная картина не сходит с экранов ТВ. Ее прокатывают разные телеканалы в России и других странах ближнего зарубежья. Копии разных судеб успешно продаются на компакт-дисках и видеопленках по сей день. На вечере в Доме кино представителем студии имени Горького была озвучена гордая цифра этого рекордсмена по сборам 1956 года. Только в первый год эту картину посмотрели, а значит, купили билеты, 36 миллионов зрителей. Союз кинематографистов и Союз театральных деятелей с завидным упорством сегодня сетуют на бедственное положение их членов, просят государства выделить им из бюджета столько-то миллионов рублей, мотивируя свои просьбы бедственным положением работников искусства. Но если бы в нашей стране существовали и действовали логичные и справедливые законы, то сегодняшняя Россия правопреемник СССР, должна была воплотить тем, кто своим трудом и талантом десятилетия вносил в общую казну миллиарды. И снова я к цифре. 36 миллионов рублей прибыли. Фильм этот стоил от силы 1 000 000 рублей. На фильме, предположим, вместе со всем персоналом киностудии работало 1000 сотрудников. Если бы эта 1000 получала хоть какие-то роялти за один только 1956 год, нетрудно подсчитать, что каждому выпало бы, возьмем скромный 1% чистой прибыли 36 тысяч рублей. Отсчитайте еще все затраты на технику, пленку, свет, транспорт, помещение, на прокат и рекламу 50%, то все равно получается солидная сумма 18 тысяч рублей. В тот год автомобиль «Волга» стоил 4 тысячи. В дни юбилея разных судеб я ехал на выступление Востанкина в студийном автобусе. У здания телецентра на парковке масса автомобилей, много иномарок. Блестят лаком и хромом «Мерседесы» и «Лексусы». Я спросил шофера, чьи это машины. «Наших боссов, продюсеров», — сказал водитель. И мне вспомнились слова знаменитого острослова, великого мхатовца Бориса Ливанова. Тот во время дискуссии о положении артистов на каком-то собрании в ВТО в присутствии министра культуры Екатерины Фурсовой спросил, «А разве за надои и молока получали ордена коровы?» Зал грохнул. Советский министр промолчал.